наступит, когда сожмется яростный кулак, и черный мрак перед зарей отступит, и разовьется гордо русский стяг, и черный мрак перед зарей отступит, и разовьется гордо русский стяг. Все четче шаг, все тверже дух бойцовский, все громче голос нашего вождя. Не посрамим традиции отцовской, на битву славную за Русь идя. Не посрамим традиции отцовской, на битву славную за Русь идя. Своих врагов мы раньше побеждали, и победим, каким бы ни был бой. Так станем все, как пращуры вставали, плечом к плечу в один единый строй. Так станем все, как пращуры вставали, плечом к плечу в один единый строй. Сомкните строй, в единстве наша сила, стальным единством нация сильна. Мы отстоим великую Россию, в последней битве сил добра и зла. Мы отстоим великую Россию, в последней битве сил добра и зла. Пробил наш час, вперед, вперед, славяне, уже встает победная заря. И ветер гордо развивает знамя, и факела в руках бойцов горят. И ветер гордо развивает знамя, и факела в руках бойцов горят. Нам не страшны ни пули, ни снаряды, мы верим в то, что сможем победить. Ведь в мире должен быть один порядок, и он по праву русским должен быть. Ведь в мире должен быть один порядок, и он по праву русским должен быть.